Анатолий Дроздов. Пистоль и шпага. Глава первая. Засада. Не в том смысле, что у нас проблема, сидим. Багратион рассердился, что мы оставили пушки в Смоленске, и велел добыть новые. Сам-то 23 потерял, но ему можно. Он командующий 2-й Западной армией, генерал от инфантерии и вообще князь древнего рода. Хотя в Грузии таких князей каждый 2-й после каждого 1-го. Наши пушки были полным барахлом. Две списанные 3-фунтовки и еще пара древних 4-фунтовок, которые мы притащили из имения графини Хрениной. Для них-то и ядер не сыскать, как и стаканов с картечью, сами заряды вязали. Но формально выглядит ужасно. Потеря целой батареи. И неважно, что пушки мы заклепали, а французам они нахрен не сдались. У них другие калибры, но фитиль нам со Спешневым Багратион вставил от души. Дескать, обязаны были вывести. Бросить раненых, погубить людей, но железяки притащить. Здесь другое представление об оружии. Пушки дороже человеческих жизней. Орудие стоит дорого, и делать его долго, а солдат бабы новых нарожают. 1812 год. Это я ворчу. Посидите в засаде сутки, сами озвереете. Заняться совершенно нечем, только наблюдать из кустов, как прет на восток Ла-Гренд-Армы. Наполеону надоело сидеть в Смоленске, и он погнал своих баранов на убой. Торопятся покойнички. Лучше бы в Днепре утопились, и сами бы не мучились, и нам легче. Нет же, Москву им подавай. Медом им там, понимаешь ли, намазано. Будет вам мед, с мерзлой кониной в прикуску. На всю жизнь запомните. Отслеживать передвижение французов легко, их выдают огромные столбы пыли. Они поднимаются высоко к небу, видно за несколько километров. Колеса повозок и тысячи ног размолотили грунт местных дорог в прах. Ноги проваливаются в него по щиколотку, а то и более. Дождей нет, жара, и вся эта взвесь, взбиваемая сапогами и копытами, висит в воздухе, оседая на мундирах и потных лицах. Солдаты превратились в негров, только белки глаз видны на черных лицах. Мундиры у всех одинаково черные. Помыться и постираться нельзя, с водой плохо. Ее и для питья не хватает. Колодцы в деревнях вычерпываются до дна передовыми частями, идущим следом достается жидкая грязь. Люди пьют из лужи болот, случается, и конскую мочу. Здоровье армии это не добавляет. Ла-Гренд-Арм и ползет на восток, как линяющая змея, оставляя по пути клочки кожи. Но ползет, воля императора. Не ходил бы ты, Бонапарт, по шерсть, не вернулся бы стриженным. Скучно. Сидим себе в лесочке, наблюдая с опушки за дорогой. Хотя, чего там разглядишь в пыльном облаке. Выбором цели занимаются казаки из приданной батальону полусотни. Их на этот счет жестко проинструктировали. Не добычу искать, наскакивая на отставших французиков, а выпасти для нас подходящую артиллерийскую часть, сравнительно небольшую, чтобы справиться, но с необходимыми орудиями. 12-фунтовки не годятся, слишком тяжелые, 6-фунтовки будут в самый раз. 4 у нас есть, захватили под Смоленском, еще столько взять, и Багратион успокоится. Что-то он в последнее время неровно к нам дышит, хотя не только к нам. Назначение Кутузова главнокомандующим расстроило генерала. В этой роли он видел себя. Царь решил иначе. Не потому, что питает слабость к Кутузову, тут ровно наоборот, не любит Александр I прославленного полководца, живой упрек своей глупости. По Аустерлицам Александр решил показать Наполеону, какой он крутой перец, и, не став слушать возражения Кутузова, полез в бой. Результат известен. Если бы не героизм отряда Багратиона, задержавшего французов у Шенграбина, полетели бы от русской армии клочки по закоулочкам. Но и так кровью умылись. Кутузова и Багратион не любит. Считает его слишком осторожным, медлительным, чрезмерно угодливым. Что есть, то есть. Лукавый царедворец, это про Кутузова. Трудно его за это упрекать. Времена такие. Не угодишь императору, отправит в ссылку. Суворов такой пребывал, да и у Михаила Илларионовича проблемы были. Но не Багратиону Кутузова винить, сам несколько лет отирался при царском дворе. Его отличал Александр I и, особенно, его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, в девичестве София Вюртемберская. В числе избранных лиц Петра Ивановича постоянно приглашали разделить трапезу с царской семьей, великая честь по нынешним временам. И ждала князя блестящая карьера, не угрозди его влюбиться в сестру императора Екатерину. Та ответила взаимностью. Александра I этот мезальянс, мягко говоря, в восторг не привел. Мало того, что Багратион по своему происхождению не мог претендовать на руку его любимой сестры, так еще пылкий грузин состоял в законном браке. Пусть в несчастливом, его ветреная супруга шалила в Европе, но тем не менее, Екатерину срочно выдали замуж, а Багратиона отправили на юг воевать с турками. Лавров он там не сыскал. Противника бил, гонял по берегам Дуная, но вожделенного мира не добился, как и сменивший его генерал Каменский II. А вот Кутузов смог, разработал блестящую операцию, выманив турок на левый берег Днепра, где и дал им прикурить. Одержав победу, сумел потрафить султанскому визирю, тонко сыграв в струнах турецкой души, вследствие чего привез в Петербург такой нужный России мир. В результате осыпан почестями, стал светлейшим князем и великим полководцем в глазах народа. Собранный Александром I чрезвычайный комитет единогласно высказался за назначение Кутузова главнокомандующим. И царю пришлось, скрипя сердце, подписать указ. Вот такие страсти в Петербургах. А мы тут сидим, сухарь жуем. Костры зажигать нельзя. Увидят французы дым и заглянут на огонек. С них станется. У самих-то, поди, и сухарей нет. Ну, а те, что есть, не разжуешь без водички. У нас ее хоть залейся. Нашли в лесочке ручеек. Наполнили манерки, напоили коней. Жить можно, только пушки нужны. Где эти сыны Дона бродит? Чуть свет ускакали, и ни слуху, ни духу. Хотя Чубары кровь из носу обещал орудия для нас сыскать. Чубары – это фамилия и прозвище одновременно. Лицо у Харунжева в пигментных пятнах, как и круп его коня. Отсюда и погоняло. Кудрявый чуб, взгляд с прищуром. Про таких говорят. Жох. Первое, что спросил, прибыв в батальон. Как дуван делить будем, господин майор? Спешнев от такой наглости онемел, но я ждал от казака чего-то подобного, поэтому пришел на выручку командиру батальона. По справедливости. Это как? Сощурился Чубары. Все, что возьмете сами, без егерей, ваши. В совместном деле, доля, равная с другими. Остальное, в пользу батальона. Годится, кивнул Харунжий, подумав. Но приказы мои выполнять в точности. Добавил пришедший в себя Спешнев. Вздумайте шалить, своих грабить. Попрошу командующего армией отправить вас обратно к Иловайскому с соответствующей реляцией. Это ясно, Харунжий. Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие. Улыбнулся казак. Нечто мы без понятия. Коли к нам с добром, так и мы с душой. Насчет грабежа Спешнев упомянул не случайно. Есть проблема. Атаман Донского казачьего войска Платов ушел в запой. Склонен генерал к этому делу. Пока воевал с Багратионом при второй, держался. Петр Иванович сумел убедить атамана воздержаться от любимой им горчишной водки, пообещав, что вот-вот царь дарует атаману графское достоинство. По елику казак его заслужил, и Багратион о том слышал. Следует только потерпеть с водочкой. Платов прислушался, но, вернувшись в первую армию, узнал, что титулом для него не пахнет. Обиделся и запил, причем, в лёжку. Оставшись без пригляда, казаки ушли в разнос, принявшись грабить всех подряд. Не только французов, тех бы ладно, но и русских. Прошлись неводом по деревням и селам. Результатом стали многочисленные жалобы помещиков и чиновников, в штабе Кутузова обеспокоились. Платова приводит в чувство, к Бородино атаман протрезвеет. Еще и отличится фланговым ударом, который французы успешно парируют, но встревоженный этим Наполеон не решится бросить в бой свою гвардию. Впрочем, так было в моем времени. Как выйдет здесь, хрен знает. Пока есть время, расскажу о себе. Зовут меня Платон, фамилия, Рудский, отчество, Сергеевич, 31 год, не женат и не был. Работал фельдшером скорой помощи в Могилеве. Несколько лет жил за границей, во Франции и в Германии, уверенно говорю по-французски и по-немецки. Увлекался войной 1812 года, дружил с реконструкторами, даже собирался влиться в их ряды. Не мог даже предположить, насколько пригодятся эти, казалось бы, бесполезные в моем времени знания. Осенью 2019 года выехал с экипажем на срочный вызов, ДТП на магистрали. Мы везли в больницу травмированную женщину, когда столкнулись со скотовозом. Перед тем, как врезаться головой в заднюю дверь, различил заполнивший пространство кареты странный радужный пузырь. Очнулся уже здесь, в июле 1812 года, голый, как младенец, да еще с раной на голове. В ДТП я не пострадал, приласкал меня саблей вюртембергский гусар. Он же сотоварищи меня ограбили, сняв даже носки. Про смартфон Samsung, деньги и прочее лучше не вспоминать. Подобрали меня, беспамятного, русские егеря, отступавшие от Салтановки. Командовал ими раненый в ногу штабс-капитан Спешнев. Я достал ему пулю из бедра, лечил. Мы, можно сказать, подружились. Правда, не сразу. Поначалу Спешнев подозревал во мне шпиона. Разобрались. Ну, и начались наши приключения. На пути к Смоленску помножили на ноль роту польских шеволежеров, взяв богатую добычу. Шеволежеры оказались не абы какими, а гвардией Наполеона. За каким чертом их принесло к имению графини Хрениной, куда вышли остатки нашей роты, неизвестно, но это стало последней ошибкой в их далеко не праведной жизни. План этого боя придумал я, что принесло мне уважение со стороны Спешнева и егерей, а также графини и ее дочери. Им я представился незаконным сыном князя Друцкого-Озерского, записанным в могилевские мещане. Бастарды дворян в этом времени – обычное дело, вспомните Пьера Безухова из «Войны и мира Толстого», так что никто не удивился. Графиня даже пообещала отдать за меня дочь, при условии, что сумею выбиться в дворяне. Я отнесся к этому скептически, а зря. Под Смоленском мы встретили Багратиона, которым оказался знакомцем Хрениной. Она и Барклая де Толли, как выяснилось, знала. Ну, так вдова генерала. Похлопотала она за нас. В результате Багратион оставил нас при себе, пополнив людьми и пушками. Егерей посадили на коней. Получилась отдельная рота, специальное назначение, летучий отряд. Под Красным мы помогли Раевскому отбиться от Мюрата, под Смоленском дали прикурить моим обидчикам вюртембержцам. Затем под командованием генерала Паскевича вели бои на улицах города. В результате русская армия организованно оставила Смоленск, вывезя раненых из склады. За сии подвиги Спешнев стал командиром отдельного батальона конных егерей, майором и кавалером ордена Святой Анны III класса. Меня царь пожаловал чином подпоручика, перед этим возведя в потомственной Российской империи дворянское достоинство. К слову, небывалый случай. Здесь, чтобы получить офицерский чин, непременно нужно послужить в армии, пусть даже фиктивно. Например, быть записанным ребенком в какой-нибудь полк. Помните Гринева из «Капитанской дочки» Пушкина? Но, видимо, императора впечатлил захват нами вражеской батареи, а также то, что рота последней вышла из Смоленска. Еще я познакомился с организатором российской военно-полевой хирургии Яковом Васильевичем Вилли, в прошлом шотландцем Джеймсом Уэлли, рассказал ему об асептике и антисептике. Надеюсь, он внедрит их в практику. Директору медицинского департамента военного министерства это проще. Я ли тому причиной, или дело в другом, но с моим появлением события в этом мире стали меняться. Смоленское сражение здесь случилось на 4 дня позже и происходило иначе. Армия Багратиона, оставленная оборонять город, встретила грендарм и на заранее подготовленных позициях и заставила умыться кровью. Самим, впрочем, тоже досталось. Багратион потерял 12 тысяч человек и 23 пушки. Но зато русская армия отходила в полном порядке, не отбивая постоянные наскоки французов, как было в моем времени. Французы о нас словно забыли, и только на днях двинулись следом. Такое поведение противника, насколько знаю, преисполнило русских генералов желанием, не отходя далеко от Смоленска, дать бой. Но Кутузов эти настроения похерил. Умереть в сражении, это каждый дурак сможет, ты попробуй противника обмануть. Насчет этого светлейший князь Дока, турок вон как провел. К тому же главнокомандующий понимает, чем дальше грендарм и заберется в Россию, тем хуже для нее. Коммуникации у Наполеона и без того растянуты, а здесь ни хаховек, ни железных дорог, ни автомобилей. Все на лошадках, которые влекут повозки со скоростью пешехода. Так что Кутузов бракует позиции для генерального сражения одну за одной. Под царевым займищем, Дорогобужем, Вязьмой. К слову, справедливо. Позиции дрянные. Их вообще не просто выбрать. Нужно большое поле с прикрытыми флангами, а здесь местность лесистая или заросшая кустарником. Квартирмейстеры, а именно они в этом времени выбирают поля боя, загоняли лошадей. Все из-за отсутствия мозгов. Сейчас не 1941 год, нападение Наполеона не было внезапным, его ждали. Тот же Дрисский лагерь успели соорудить. Но творение немца Фуля оказалось глупостью, и его не стали оборонять. А вот заранее выбрать подходящие позиции не догадались. Более того, в штабах карт Смоленской губернии не оказалось, сейчас их спешно рисуют. Бардак. Так и до Бородино докатимся, история повторится. Одно радует. В этот раз встретим французов не на спешно подготовленной позиции, а на толком обустроенной. Соорудим редуты, флеши, ретраншементы и что-нибудь еще, не силен я в фортификации. И армия будет другой. Не усталая и оборванная, изнывающая от жажды и постоянных наскоков противника, как в моем времени, а сытая и уверенная в себе. Сражение под Смоленском убедило солдат и офицеров, что французов можно бить. 40 тысяч русских выстояли против 180 тысяч французов и отступили в полном порядке. Из Москвы навстречу тянутся обозы с припасами и снаряжением, идут маршевые роты рекрутов, вторую армию Багратиона уже пополнили до прежней численности. Разбить Наполеона, возможно, и не разобьем, но вломим от души. Вот тут и пригодятся пушки. Чу, кто-то скачет. Со стороны лесной дороги приближается топот копыт. Вскакиваю с расстеленной попоны, на которой валялся. Рюмин уже поднял егерей. На поляне за опушкой в считанные секунды выстраиваются шеренги. Блестят в лучах солнца начищенные штыки. Если это французы, встретим так, что мало не покажется. Только зря тревожились. На поляну влетают бородатые всадники с пиками, одетые в синие мундиры и такие же шапки. Казаки. Нашли, господа. Выпаливает Чубары, подлетев к нам. Здесь неподалеку. 4-6 фунтовки и около сотни прислуги. Немцы или французы? Интересуюсь. По мундирам не разобрать. Пожимает плечами Харунжий, все в пыли. Нам без разницы. Он щерится, показывая крупные, лошадиные зубы. На покрытом пылью лице они кажутся белыми, хотя на деле прокурены до желтизны. Любит казак трубочку. Николай Иванович. Смотрю на Рюмина. Людей, на конь. Штабс-капитан кивает и бежит к роте. Со стороны смотреть, полнейшее пренебрежение уставом и традициями. Подпоручик командует старшим по чину. И ерунда, что по должности я выше, младший офицер при командире батальона. Чином и старшинством ниже. Значит, не моги. Однако командовать операцией Спешнев поручил мне. Почему? Семен искренне убежден, что мне сам черт ворожит, и некогда прибившийся к его роте фельдшер невероятно удачлив. Очень серьезный довод по нынешним временам, военные суеверны. Командиры рот не возражали. О наших Семеном подвигах известно всей армии. Был только спор, чью роту выбрать. Батальоном идти нельзя. 400 людей и коней провести в тыл неприятеля сложно, да и не нужно. Последнее объяснил я. Для наскока на крупную часть батальона все равно мало, а для партизанского рейда достаточно роты. Вот и встал вопрос, какую из них взять. Захват пушек – это гарантированный орден и повышение в чине. Командиры двух рот схлестнулись в споре. Каждый хвалил своих егерей и себя любимого. Молчал только бывший фельдфебель, ныне прапорщик Синицын, принявший успешнего нашу бывшую роту. Робеет Антип Потапович в обществе благородий, не привык еще. Ничего, это временно. Да и мы с Семеном решили его егерей в рейд не брать. Во-первых, их мало вышло из Смоленска, половина роты – пополнение из рекрутов. Боевая ценность новобранцев сомнительна, пусть поучится у ветеранов. Во-вторых, ни в одной роте армии нет стольких георгиевских кавалеров. Знаки отличия военного ордена носит Синицын и все его унтер-офицеры, есть они и у рядовых егерей. А вот в ротах Рюмина и Голицына такого не наблюдается, хотя сражались они на подступах к Смоленску и в самом городе геройски. Обычное дело, награждают тех, кто у начальства на виду. Мы с Семеном в этом отношении вне конкуренции. Отдельная рота при командующем армией. Теперь уже батальон. Спор офицеров разрешили жребием, и он выпал Рюмину. Не сердитесь, Михаил Сергеевич. Улыбнулся Спешнев огорченному Голицыну. Будет и для вас дело. Сочтемся славою. Про вас и без того в песне поют. Чистая правда. Это я запустил в оборот песню из моего мира о корнете Оболенском и поручике Голицыне. Но там они были вымышленными героями, здесь нашлись реальные. По крайней мере, Голицын. Чин и фамилия совпали. Конечно, герой. А как же? Значит, песня про него. Сам слышал, проезжая мимо одного из бивуаков, как чей-то голос выводил. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Популярна в армии, и переделанная мной егерская отшумели песни нашего полка. Не обещайте деве юной любови вечной на земле, распевают во всех кавалерийских полках, в казачьих, только пуля казака во степи догонит. Я тут, похоже, Пахмутова и Добронравов в одном лице. Сарказм, если кто не понял. Ведомая казаками рота втягивается на лесную дорогу. Подкованные копыта глухо месят пыль, звякает амуниция, скрипят ремни, фыркают лошади. Жужжат в воздухе слепни, атакуя потные лица. Шума производим немало, но он вязнет в приступивших к дороге елях. Время от времени пересекаем вырубки. Лес здесь спелый, места заселенные, вот и сводит потихоньку растительность мужички. Они и дорогу, по которой движемся, проложили, хрен бы иначе мы здесь пробрались. Путь разведали казаки, в таких рейдах они незаменимы. Лес кончается, выбираемся на ржаное поле. Хлеба стоят нетронутыми, не добрались сюда французские фуражиры. Доберутся. На холме за полем, небольшая деревенька в дюжину дворов, дорога идет к ней. Колонна втягивается в селение и движется дальше. Крестьян не видно, даже детей, не бродит по улице куры и поросята. Жители ушли или спрятались. Пусть, нам они не нужны. На околице оборачиваюсь и смотрю назад. Ротные фурлейты и приданные им в помощь казаки исправно гонят табун расседланных коней. Зачем они нам? Узнаете. За деревней пересекаем болотину. Она подсохла, но копыта коней чавкают по грязи. Интересно, пушки пройдут? Догоняю Чубарова и задаю этот вопрос. Не тревожьтесь, Платон Сергеевич, успокаивает Харунжий. Еще как пройдут. Больших дождей давно не было. Ну, Чубары, кстати, по-русски говорит правильно, а при желании, и без характерных казачьих словечек. Но при случае изображает из себя полуграмотного сына Дона. Жох, болотина питает небольшой ручеек, текущий в топких берегах. По нынешним временам, сокровище. Столько воды. Пересекаем его, втягиваемся в лес, вернее, рощицу и останавливаемся. По совету Харунжева спешиваемся среди деревьев и идем к опушке. Вот тут они и пройдут, Чубары указывает плеткой на дорогу в отдалении. По ней тянутся войска, поднимая к небу столб пыли. Да, много вас здесь, не миновали ли часом? Не должны, Платон Сергеевич, мотает головой казак. Кони у них совсем заморенные, как и артиллеристы. Отпор, коли и дадут, то дохлый. Наскочим, поколем, порубим, заберем пушки, и обратно. А другие французы будут на это спокойно смотреть. Судя по фигурам, мелькающим в пыльном облаке, войска по дороге тянутся сплошной массой. Разрывов между частями практически не незаметно. Да я тут полроты положу, да еще в лучшем случае. По местным обычаям это нормально. Разменять 5 десятков солдат на 4 пушки. Но я из другого времени и так не могу. К тому же захват может провалиться. Случись на дороге кавалерийская часть, и нам амбиц полный. Поступим иначе, говорю Чубарому и подошедшим офицерам. Они выслушивают меня с изумленными лицами, но не спорят. План им нравится. Теперь ясно, зачем мундир понадобился, замечает Чубары. Еще в первое знакомство я попросил казака добыть мне мундир французского офицера, желательно, чином постарше. Обещал заплатить, но Харунжий отказался от денег, когда узнал, для чего. На завтра притащил мундир, причем, чистый, без крови. Я не стал спрашивать, где взял. Сыны Дона регулярно захватывают пленных. После допроса в штабе, тех отправляют в тыл. Контроля за этим нет, так что возникают коллизии. Русские генералы хотят выглядеть европейцами. Пленных кормят, дают им деньги, приказывают вернуть отобранные казаками личные вещи. Последним это не нравится, и они осуществляют повторную экспроприацию. Повезет, если французов оставят в живых. Остается надеяться, что неизвестный мне майор-француз уцелел. Ну, а нет, его сюда не звали. Фон Бок был зол. Его раздражало все. Жара, пыль, жажда, недостаток продовольствия для солдат и фуража для коней, но всего больше, необъятные просторы этой дикой страны и ее армия, которая, уклоняясь от сражения, убегала, заставляя французов и их союзников тащиться следом. Кони и люди изнемогли. На последней стоянке пришлось оставить ротные гаубицы, лошади не могли их более тащить. Фон Бок наказал расчетам привести коней в порядок и догонять роту. Иллюзий, что это получится, не питал. Артиллеристы не станут спешить. Мало кому в корпусе Вестфальского короля нравилась эта война, в том числе самому монарху. После сражения под Салтановкой он получил выволочку от императора, обиделся и укатил в Кассель. А вот солдаты остались, и теперь, подчиняясь французскому маршалу, тащились вглубь русских земель. Фон Бок был уверен, что судьба их ждет печальная. Об этом буквально вопил его воинский опыт. После разгрома прусской армии фон Бок попал в плен, где и получил предложение пойти на службу вестфальскому королю. Согласился. А что оставалось делать? Кому в Европе нужен нищий артиллерийский офицер? Единственное, что фон Бок умеет, так это воевать. В армии не сладко, но кормит хорошо. Кроме России, конечно. Здесь приличной провизии не найдешь даже за большие деньги. Занятый мыслями, фон Бок пропустил мимо ушей какой-то гам впереди. Кто-то там чего-то спрашивал по-французски. Этот язык фон Бок знал плохо, хотя приходилось учить, король у него француз. Командир роты остановил коня и прислушался. Следом встала и рота. Затих топот копыт и сапог, визг от колес от несмазанных осей, звяканье амуниции. Из пыльного облака впереди донесся требовательный голос. Кто-то хотел видеть командира артиллеристов. Фон Бок обреченно вздохнул. Наверняка из штаба маршала Даву прислали посыльного с инспекцией. Роту и прежде подгоняли на марше. Сейчас посыльный разглядит, что они без гаубиц, выскажет командиру все, что о нем думает, и доложит в штаб. Будут неприятности. Словно в подтверждение его слов из пыльного облака вынырнул всадник на мышастой лошади. Чистый, почти не запылившийся мундир, загорелое лицо опять-таки не припорошенное пылью, витой шнур на эполетах. Фон Бок только мысленно вздохнул, представив, каким пугалом выглядит он сам. И как у этих штабных получается оставаться чистенькими. Майор Жюль Верн из штаба императора, сообщил всадник, подъехав ближе. Представьтесь, капитан фон Бок, козырнул артиллерист и продолжил, подбирая французские слова. Командир 3-й роты батальона пешей артиллерии Вестфальского короля, гессенец, сощурился Верн. Прусак, буркнул фон Бок. Вижу, вам не просто говорить по-французски, улыбнулся посыльный, переходя на немецкий. Мы можем общаться на вашем языке. Вы меня понимаете? Вполне, кивнул фон Бок. Хотя выговор у вас странный. Главное, смысл, улыбнулся француз. У меня приказ с императора. Собирать на марше артиллерийские части и направлять их в распоряжение главной квартиры. Следуйте за мной, герр-капитан. Лошади и люди устали, буркнул фон Бок, которому не понравилось распоряжение. Мы изнываем от жажды и голода, поэтому не сможем передвигаться быстро. Вижу, не стал спорить посыльный. Но у меня для вас хорошая новость, герр-капитан. Вон там, он указал рукой на лесок на пригорке, вас ждет отдых и пища. И сколько угодно воды. Хватит, чтобы утолить жажду, напоить коней и умыться самим. Он улыбнулся. Фон Бок насторожился. Что-то было не так. Получить такое щедрое предложение от француза. На протяжении этой войны они давали ясно понять, что вестфальцы не ровня им. Это выражалось в интендантском снабжении в последнюю очередь, снисходительных взглядах французских генералов. Хотя обычные офицеры относились к вестфальцам по-дружески. Могли даже руку унтер-офицеру протянуть, что для пруссака казалось немыслимым. Этот из таких, колебался фон Бок недолго. Посыльный говорил громко, и слово «вода» мигом разлетелось среди артиллеристов. В сторону леса теперь смотрели все, включая лошадей. «Ладно», — подумал капитан, — «для начала напоим людей и лошадей, а там посмотрим. Я могу затребовать и письменный приказ. У этого щеголя его наверняка нет. Сворачиваем», — махнул рукой капитан. Рота покинула дорогу, пересекла луг, на котором уже не осталось травы, съели лошади передовых частей, и втянулась в лесок. Вход в него преграждал густой кустарник, который, видимо, и не позволил другим частям отыскать здесь воду. Кавалеристы это непременно бы сделали. Но, судя по следам копыт, которые обрывались у опушки, они не догадались прорубить в кустарнике проход, либо поленились. А вот для роты фон Бока его кто-то сделал, причем... Только что, листья на срубленных ветках еще не успели завянуть. Когда рота втянулась в рощу, проход позади завалили, но капитан этого не видел. Он, как и его подчиненные, смотрели вперед. Вода. Скорей бы. Француз не обманул. За лесом протекал ручей. Небольшой, но воды здесь было столько, что хватило бы на полк. Бросив упряжки, солдаты, не ожидая команды, рванулись к ручью. Падая на колени, Погружали грязные лица в воду и пили, пили, пили. Фон Бок только рукой махнул. Спрыгнув с лошади, он подошел к ручью выше по течению, нагнулся и зачерпнул воду ладонями. Сначала умылся, а затем стал пить. Утолив жажду, он насмотрелся, и увиденное ему не понравилось. Упряжки с пушками кто-то отогнал в сторону, а его артиллеристы жались у ручья, встревоженно глядя в сторону леса. Там, выстроившись в шеренгу, стояли солдаты в зеленых мундирах. Ружья в их руках были направлены на подчиненных капитана. Блестели на солнце начищенные штыки. В довершение картины на опушку выскочили с полсотни бородатых всадников с пиками в руках. Растянувшись фронтом, они опустили пики ниже лошадиных шей, как раз на уровне человеческой груди, и замерли в готовности. «Русские!» — понял фон Бок. «Сейчас прозвучит команда, и эти жуткие косы кринутся на вестфальцев». Некоторые из его подчиненных уже обнажили тесаки, лейтенант достал пистолет, но это безнадежно. Кавалерия их сомнет, а русские солдаты довершат дело штыками. Несмотря на жару, спина фон Бока покрылась холодным потом. Ловушка. Он завертел головой в поисках заведшего их сюда француза и увидел его. На том же мышастом мерине тот подъехал ближе и улыбнулся. «Предатель!» – прошипел фон Бок. «Ошибаетесь, герр-капитан!» – ответил француз. «Позвольте представиться. Подпоручик отдельного батальона при командующем 2-й России Рудский. Моему императору, он выделил интонацией слова «моему нужны ваши пушки, и я их заберу». А это, он ткнул пальцем в мундир, маскировка, военная хитрость. Прикажите своим солдатам и офицерам сложить оружие и не сопротивляться. А если откажусь, буркнул фон Бок, тогда мы вас убьем, пожал плечами Рудский. Мои казаки, он указал на всадников у опушки, предлагали сделать это сразу. Но я не хочу убивать прусских офицеров и солдат. Наши страны воевали против Бонапарта, а после того, как мы выгоним его армию, вновь станут союзниками. Возрожденной Пруссии понадобятся офицеры и солдаты, подпоручик произнес это громко, чтобы слышали все. Всем сдавшимся гарантирую жизнь. Мы снабдим вас провизией и оставим здесь. Кроме вас, герр-капитан, вы проследуете с нами в штаб русской армии. Ваше решение. Фон Бок вздохнул и, достав из перевязи шпагу, протянул ее русскому. «Мюллер!» — крикнул он лейтенанту. Тот происходил из простолюдинов, поэтому капитан не церемонился. «Опусти пистолет! Всем сложить оружие и не сопротивляться!» Артиллеристы подчинились. Некоторые, бросая тесаки, ворчали, но больше для виду. Даже самым храбрым было ясно, что казакам они на один зуб, а еще пехота. Разоружившись, артиллеристы отходили в сторону, куда им указал русский. Там спешившиеся казаки споро освобождали немцев от излишнего имущества, складывая его в мешки. Другие выдавали каждому по паре сухарей и отправляли обратно к ручью. Спустя короткое время артиллеристы, сидя на берегу, грызли сухари, запивая их водой из ручья. Выглядели они при этом не слишком огорченными. В конце концов, переодетый русский сдержал слово. Напоил, накормил и даже не стал угонять в плен. Они вернутся к своим, где их, конечно, отругают, но наказывать не станут. Они всего лишь выполнили приказ командира, а там, глядишь, и домой отправит. Кому они нужны без пушек? Фон Бока отвели к опушке, где усадили на расстеленную попону. Подскочивший солдат в сером мундире принес ему ломоть хлеба и приличный шмат сала, который капитан порезал оставленным ему ножом. Тот же солдат набулькал в жестяной стакан прозрачной жидкости из манерки, и фон Бок, поднеся его ко рту, уловил запах водки. Отказываться он, конечно, не стал. Выпил и стал энергично жевать. Военная жизнь научила. Есть нужно, когда есть возможность, позже может не получиться. Насыщаясь, капитан наблюдал за происходящим у ручья. Русские выпрягли из передков их уставших лошадей, напоили их и подвесили каждый на морду мешок с овсом. Взамен запрягли других из подогнанного табуна. Их лошадки выглядели мелкими, но фон Бок знал, что те весьма выносливы, и пушки потянут споро. Тем временем отдохнут трофейные кони, после чего упряжки сменит. Скрипя сердце, капитан признал, русские действуют на редкость умело. Без единого выстрела и потерь захватили нужные им пушки. Теперь благополучно доставят их в свою армию, где получит заслуженную награду. Если у них все такие, у Наполеона нет шансов. Перекусили? Спросил подошедший к нему Рудский. Он уже снял французский мундир и сейчас красовался в зеленом, в котором нисколько не походил на посыльного из штаба Бонапарта, которого фон Бок видел на дороге. «И куда девались надменность и апломб?» «Да», — ответил капитан, вставая. «Тогда едем», — сказал русский. «Вам дадут другого коня, ваш устал». Он повернулся. «Герр подпоручик», — окликнул его фон Бок. «Что?» — повернулся русский. «Это правда, что Россия и Пруссия будут сражаться против Наполеона. Не сомневайтесь», — кивнул русский. «Я смогу поступить на службу в русскую армию. Не мне решать», — улыбнулся подпоручик. «Но вы сможете высказать эту просьбу в штабе армии. Не хотите в плен? Я уже там был», — буркнул капитан. «Ничего хорошего». Глава вторая. «Начальству не угодишь». Багратион выслушал наш доклад об операции «Хмура». Побеседовал с моей помощью с пленным немцем. Не силен Петр Иванович в языках, приказал того увести, а затем прошелся по избе, где разместился штаб армии, заложив за спину руки. Затем встал против меня. «С чего вам взбрело в голову, подпоручик, выдать себя за француза? Военная хитрость. Она помогла захватить пушки без единого выстрела, мы не понесли потерь. Облачиться в мундир врага русскому офицеру – позор», – буркнул князь. «У светлейшего могут не понять, как прикажете писать реляцию. Вот что, майор», – он посмотрел на Спешнева, – «изложим это иначе. Пушки вы захватили с бою, наскочив на дороге на отставшую роту. Ошеломленный неприятель не оказал должного сопротивления. Побив, а частью разогнав супостатов, вы забрали орудия и пленного капитана, коих и доставили в армию. Это даст мне возможность хлопотать о наградах. Рюмину и Чубарому – ордена Святой Анны третьего класса. Казакам и егерям – георгиевские кресты, 3 на полусотню и 5 на роту. Озаботьтесь вручить знаки военного ордена перед строем батальона у развернутого знамени. Вас, майор, я попрошу наградить деньгами, что впишут в формуляр. Рудскому – выговор. За что, ваше сиятельство? Обиделся я. За то, что оставил Бонапарту артиллеристов. Их вернут в строй, и они будут стрелять по нашим войскам. Мы забрали у них пушки. Будут сменным составом, заменять убитых. Да, не подумал. Мы не могли привести их с собой, попытался оправдаться я, замедляли передвижение. Лошадей для них не было. Мы и так спешили, заваливая за собой дорогу срубленными деревьями. Французы могли выслать следом кавалерию. Разве я говорил о пленных? Поднял бровь Багратион. Они враги, пришедшие с оружием на русскую землю. Вот пусть в ней и остаются. ГМ. Следовало послушать Чубарова. Он предлагал пленных вырезать. Сминдальничал, не поднялась рука. Прав Багратион. Я вздохнул. Ваше сиятельство. Подал голос Семен. Благодаря находчивости и предприимчивости подпоручика Рудского батальон получил 4 орудия с зарядными ящиками, не понеся при этом потерь. Он доставил в штаб армии пленного офицера неприятеля. За любой из этих подвигов причитается награда. Вы же хотите подпоручика наказать. В армии такого не поймут. А Семен-то молодец. Еще недавно боялся генералу на глаза показаться. А сейчас, гляди, спорит. Вот что новый чинный орден делает. Так, Багратион качнулся на каблуках, и ноздри его огромного носа затрепетали. Дерзить командующему. Распустились вы в своем батальоне. А все он, генерал ткнул в меня пальцем, набрался вольнодумства у французов и других учит, мне тут докладывает, позволяет себе командовать старшими чином, а вы, майор, закрываете на это глаза, я научу вас субординации. Багратион потряс сжатым кулаком. Под арест вас, что ли, посадить, обоих, добавил задумчиво.